Глава вторая. Первые полчаса. Что же произошло? Какие последствия имело это страшное сотрясение? Удалось ли остроумным конструкторам снаряда добиться желаемых результатов? Удалось ли смягчить удар благодаря пружинам, стеганым прокладкам, водяным буферам и разбивным перегородкам? Выдержали ли они невероятный толчок скоростью в 11 тысяч метров, которого было бы достаточно, чтобы в одну секунду пересечь весь путь от Парижа до Нью-Йорка? Вот какие вопросы занимали и волновали миллионы свидетелей необычайного события. В эти минуты никто уже не помнил о цели путешествия, все думали только о самих путешественниках. Что же увидели бы в снаряде, провожающие вроде Джей Ти Мастона, доведись им хоть одним глазком заглянуть в него? Да ровно ничего. В ядре царствовал глубочайший мрак. Но цилиндроконические стенки выдержали выстрел как нельзя лучше. Ни одной трещинки, ни одного прогиба, ни одной деформации. Чудесный снаряд ничуть не испортился от неимоверного взрыва, не расплавился, не пролился алюминиевым дождем на землю, как опасались иные скептики. Внутри снаряда все было в порядке. Некоторые предметы только сильно подбросило кверху, но самые нужные из них нисколько не пострадали. Их крепления оказались в полной сохранности. На подвижном диске, опустившемся до утолщенного дна снаряда, после того, как сплющились перегородки и вылилась заполнявшая их вода, лежали три неподвижных тела. Живы ли Барбикен, Николь и Ардан? Или же снаряд превратился в металлическую гробницу и уносил в пространство только их трупы? Через несколько минут одно из тел зашевелилось. Руки задвигались, голова приподнялась. Человек встал на колени. Это был Мишель Ардан. Ощупав себя и спустив громкий вздох, он заявил: «О, Мишель Ардан целёхонек. Посмотрим, что с другими». Бравый француз хотел встать, но не смог устоять на ногах. Голова у него кружилась от бурного кровообращения. Он словно ослеп и шатался, как пьяный. «Бррр», — сказал он, — «точно выпил две бутылки картона. Только, пожалуй, это не так приятно». Ардан провел несколько раз рукой по лбу, потер виски. «Николь! Барбикен!» — крикнул он громко и со страхом прислушался. Ответа не было. Ни одного вздоха, который сказал бы ему, что сердца его товарищей еще бьются. Он позвал вторично. Тоже молчание. «Черт возьми!» — проговорил Ардан. «Они словно с пятого этажа вниз головой свалились. Ба!» — прибавил он с обычной непоколебимой уверенностью. «Уж если француз мог встать на колени, то американец-то уж наверняка вскочит на ноги. Однако прежде всего исследуем обстановку». Ардан чувствовал, что жизнь быстро к нему возвращается. Кровь отлила от головы, пульс бился ровнее. Несколько новых усилий вернули ему равновесие. Ему удалось встать на ноги и вынуть из кармана фосфорные спички. От трения спичка зажглась, и он поднес ее к газовому рожку. Газовый баллон был цел, газ не улетучился. Впрочем, в случае утечки Ардан почувствовал бы запах газа, да и не мог бы безнаказанно зажечь спичку в помещении, наполненном светильным газом. Соединяясь с воздухом, газ образовал бы взрывчатую смесь, и взрыв, может быть, довершил бы то, что начало сотрясение. Как только газовый рожок вспыхнул, Ардан склонился над своими товарищами. Они лежали друг на друге, казались бездыханными. Николь лежал сверху, Барбикен снизу. Ардан поднял капитана, прислонил к дивану и принялся, что есть мочи, растирать его. Усердный и умелый массаж привел Николя в чувство. Он открыл глаза, и к нему тотчас же вернулось привычное хладнокровие. Схватив Ардана за руку и озираясь по сторонам, он спросил: «А Барбикен?» «Всякому свой черед», — спокойно отвечал Ардан. «Я начал с тебя, потому что ты лежал сверху, а теперь примемся за Барбикена». Они вместе приподняли председателя пушечного клуба и положили его на диван. Барбикен, по-видимому, пострадал сильнее своих товарищей. Он был весь в крови. Николь, однако, скоро убедился, что кровотечение вызвано легкой раной в плече, пустячной царапиной, которую он тотчас же тщательно перевязал. Однако Барбикен не скоро пришел в себя и перепугал друзей, не щадивших сил на растирание. «Он еще дышит», — сказал Николь, прикладывая ухо к груди раненого. «Да», — отвечал Ардан, — «дышит, как человек, привыкший к этому ежедневному процессу». «Растирай его, растирай сильнее». Оба массажиста работали так усердно, что Барбикен, наконец, пришел в сознание. Он открыл глаза, приподнялся, взял за руки обоих друзей, и первыми его словами были: «Ну что, Николь, летим?» Николь и Ардан переглянулись. Они еще не успели подумать о снаряде. Их первой заботой были пассажиры, а не вагон. «В самом деле, где это мы?» — спросил Ардан. «Летим мы или нет?» «Может быть, мы преспокойно лежим на флоридской земле?» — спросил Николь. «Или на дне Мексиканского залива», — добавил Ардан. «Что вы!» — воскликнул Барбикен. Обе догадки, высказанные друзьями, тотчас вернули его к действительности. Как бы там ни было, пока еще невозможно было сказать что-нибудь достоверное относительно состояния снаряда. Кажущаяся неподвижность его и отсутствие всякого сообщения с внешним миром не позволяли решить этот вопрос. Может статься, снаряд летел по траектории в межпланетном пространстве, а может быть, поднявшись на короткое время вверх, он упал на Землю или в Мексиканский залив. Принимая во внимание незначительную ширину Флоридского полуострова, падение в Мексиканский залив представлялось вполне вероятным. Дело было нешуточное, и задача чрезвычайно интересная. Надо было разрешить ее как можно скорее. Барбикен, взволнованный усилием воли, преодолевая физическую слабость, поднялся на ноги и прислушался. Снаружи глубочайшее безмолвие. Стены были так толсты, что не пропускали ни малейшего звука. Но одно обстоятельство поразило Барбикена. Температура внутри снаряда сильно повысилась. Барбикен вынул из футляра термометр. Он показывал 45 градусов по Цельсию. «Мы летим! Мы летим!» — сказал Барбикен. «Эта удушающая жара проникает сквозь стенки снаряда. Она объясняется трением ядра об атмосферные слои. Скоро она спадет, потому что мы понесемся уже в пустоте. И после того, как мы чуть не задохнулись от зноя, нам придется вытерпеть жестокий холод». «Почему же?» — спросил Ардан. «По-твоему, Барбикен, мы уже за пределами земной атмосферы?» «Конечно, Мишель, разумеется. Слушай, сейчас 55 минут 11-го. Мы вылетели 8 минут назад. Если бы скорость полета не уменьшилась от трения снарядов о воздух, нам было бы достаточно 6 секунд, чтобы преодолеть 16 лье земной атмосферы». «Совершенно верно», — подтвердил Николь. «Но насколько, по-вашему, снизилась от трения наша начальная скорость?» «На 1/3, Николь», — отвечал Барбикен. «Это снижение действительно громадно, но оно соответствует моим расчетам. Таким образом, если начальная скорость снаряда равнялась 11 тысячам метров, то по выходе из атмосферы она должна будет снизиться до 7322 метров. Что бы там ни было, этот перегон мы уже миновали, и...» «И наш друг Николь проиграл оба пари», — перебил Ардан. $4000 за то, что Колумбиада не взорвалась, и $5000 за то, что снаряд поднялся выше 6 миль. Ну-ка, Николь, раскошеливайтесь». «Проверим сначала», — ответил капитан. «А за расплатой дело не станет. Весьма возможно, что предположения и расчеты Барбикена совершенно верны, и что я проиграл $9000. Но мне приходит в голову другое соображение, которое лишает смысла само пари». «Какое же?» — встрепенулся Барбикен. «А такое, что по той или иной причине искра не попала в порох, и мы не взлетели». «Черт возьми, капитан!» — вскричал Мишель Ардан. «Вот гипотеза, которую даже такой невежда, как я, может мигом опровергнуть». Ты говоришь глупости. А толчок, который нас чуть было не прикончил? Не я ли приводил тебя в чувство, а рана на плече председателя, которая все еще кровоточит?» «Согласен, Мишель», — ответил Николь. «Но позволь задать тебе один вопрос». «Есть, капитан». «Ты слышал выстрел, который, несомненно, должен быть оглушительным?» «Нет», — отвечал озадаченный Ордан. «Я действительно не слышал выстрела». «А вы, Барбикин?» «Я тоже не слыхал». «Ну так как же?» — спросил Николь. «Ну, в самом деле, странно», — пробормотал председатель. «Отчего же мы не слышали выстрела?» Приятели недоуменно переглянулись. Они столкнулись с необъяснимым явлением. Снаряд полетел, значит, должен был быть и выстрел. «Погодите», — сказал Барбикан. «Сначала осмотримся, где мы. Откроем-ка ставни». Эта простая операция была тотчас же выполнена. Гайки, которые сдерживали болты наружных ставен, поддались нажиму английского ключа. Болты были выдвинуты наружу, и металлические пробки, обшитые каучуком, мгновенно заткнули болтовые отверстия. Наружная ставня, как крышка на шарнире, тотчас опустилась и обнажила вставленное в раму выпуклое стекло иллюминатора. Такое же окно имелось и на другой стороне снаряда. Третье было устроено в куполе, четвертое — на полу, на дне снаряда. Таким образом, через боковые окна можно было в двух противоположных направлениях наблюдать небо, а через верхний и нижний иллюминатор — луну и землю. Барбикен с товарищами кинулись к окну. В окно не проникал ни один луч света. Снаряд был окружен полнейшим мраком. «Нет, друзья, мы не упали на землю», — воскликнул Барбикен. «И не погрузились на дно Мексиканского залива. Нет, мы несемся в пространстве. Взгляните только на сверкающие во мраке звезды, на непроницаемую темноту, сгустившуюся между нами и землей». «Ура! Ура!» — в один голос вскричали Николь и Ордан. Густой мрак действительно подтверждал, что снаряд покинул землю, так как иначе путешественники видели бы земную поверхность, ярко освещенную в ту минуту лунным светом. Темнота доказывала также, что снаряд уже прорезал земную атмосферу, в противном случае в воздушном слое свет отражался бы на его металлических стенках. Этот свет проникал бы и в окна, а они оставались неосвещенными. Сомнений не было. Путешественники действительно оторвались от земли. «Я проиграл», — признал Николь. «С чем тебя и поздравляю», — сказал Ордан. «Получите 9000 долларов», — сказал капитан, вынимая из кармана пачку банковых билетов. «Прикажете расписку в получении?» — спросил Барбикен, беря деньги. «Если вас не затруднит», — ответил Николь. «Порядок никогда не помешает». И Барбикен серьезно и флегматично, словно он сидел у себя в конторе, вынул записную книжку, вырвал из нее чистый листок, набросал карандашом расписку по всем правилам бухгалтерии, расписался, проставил дату, приложил печать и вручил расписку Николю, который бережно спрятал ее в свой портфель. Мишель Ордан, сняв фуражку, отвесил товарищам безмолвный поклон. Такой формализм в подобных условиях лишил его дара речи. Ордан отроду не видел ничего более американского. Покончив с деловыми формальностями, Барбикен и Николь снова подошли к окну и принялись разглядывать созвездия. На черном фоне неба звезды выделялись яркими точками, но Луны с этой стороны нельзя было видеть, потому что, двигаясь с востока на запад, она мало-помалу приближалась к зениту. Ее отсутствие удивило Ордана. «А где же Луна?» — сказал он. «Неужели наше свидание с ней не состоится?» «Успокойся», — ответил Барбикен. «Наша будущая Земля на своем месте, но с этой стороны мы не можем ее видеть. Отворим другое боковое окно». Барбикен уже двинулся было к противоположному ставню, как вдруг его внимание было привлечено каким-то приближающимся блестящим предметом. Это был сверкающий шар, колоссальные размеры которого трудно было определить. Поверхность шара, обращенная к Земле, была ярко освещена. Его можно было принять за какую-то маленькую луну, отражавшую свет большой луны. Шар двигался с необычайной быстротой и описывал, по-видимому, вокруг Земли кривую, пересекавшую траекторию летящего снаряда. Поступательное движение этого тела дополнялось вращением его вокруг своей оси. Таким образом, оно в своем полете ничем не отличалось от других небесных тел, движущихся в пространстве. «Это еще что такое?» — воскликнул Мишель Ардан. «Еще один снаряд?» Барбикен не ответил. Появление этого громадного небесного тела удивило и встревожило его. Он понимал, что их ядро вполне могло столкнуться с неизвестным болидом, и такая встреча грозила путешественникам самыми плачевными последствиями, либо отклонив снаряд с его пути, либо ударом опрокинув его на землю. Либо, наконец, этот астероид вследствие непреодолимой силы притяжения мог увлечь снаряд за собой. Председатель Барбикен быстро оценил все три возможности, которые тем или иным путем привели бы его предприятие к роковому концу. Его спутники безмолвно уставились в пространство. Шар, приближаясь, все увеличивался, и вследствие известной оптической иллюзии путешественникам казалось, что снаряд летит прямо ему навстречу. «Тысячи чертей!» — воскликнул Мишель Ардан. «Поезда вот-вот столкнутся!» Путешественники инстинктивно подались назад. Их ужас был неописуем, но продолжался недолго. Астероид пронесся в нескольких стах метрах от снаряда и исчез так же внезапно, как и появился. Это объяснялось не столько быстротой его полета, сколько тем, что его поверхность, обращенная к Луне, быстро потухла в непроглядном мраке. «Счастливого пути!» — проговорил Мишель Ардан со вздохом облегчения. «Подумайте только, неужели же Вселенная так мала, что какое-то жалкое ядро не может на свободе прогуляться по небу? Что это за важная особа, эта планета, которая чуть было нас не сшибла? Кто знает?» «Я знаю», — сказал Барбикен. «Ты всегда все знаешь, чтоб тебе неладно было». «Да, это просто болид, но болид очень крупный, который благодаря силе притяжения Земли превратился в ее спутника». «Неужто? Стало быть, у Земли две луны, как у Нептуна?» «Да, Мишель, две луны. Хотя считается, что Луна — единственный спутник Земли. Вторая Луна так мала, и скорость ее до того громадна, что жители Земли не в состоянии ее обнаружить. Французский астроном Пти на основании известных отклонений планет сумел установить наличие второго спутника Земли и дать его характеристику. По его наблюдениям, этот болид якобы обращается вокруг Земли за 3 часа 20 минут, то есть с неимоверной быстротой». «Все ли астрономы признают существование этого спутника?» — спросил Николь. «А, нет, не все», — отвечал Барбикен. «Но если бы он им встретился, как сейчас нам, они перестали бы в нем сомневаться. А знаете, мне пришло в голову, что этот болид, который здорово насолил бы нам, столкнись он со снарядом, поможет нам теперь определить наше положение в пространстве». «А каким образом?» — удивился Ардан. «А вот каким. Расстояние его от Земли известно. Значит, в той точке, где мы его встретили, мы находились на расстоянии 8140 километров от поверхности земного шара». «Ого, свыше 2000 миль!» — воскликнул Ардан. «Куда же годятся перед такой скоростью поезда-экспрессы нашей жалкой планеты Земли?» «Еще бы!» — сказал Николь, взглянув на хронометр. «Сейчас 11 часов, а мы покинули американский континент всего только 13 минут тому назад». «Неужели всего только 13 минут?» — удивился Барбикен. «Да, ровно 13», — подтвердил Николь. «И если бы наша первоначальная скорость в 11 километров оказалась постоянной, мы делали бы около 2000 лье в час». «Все это прекрасно, друзья», — проговорил Барбикен. «Но перед нами все еще стоит неразрешимый вопрос. Почему мы не слыхали выстрела Колумбиады?» Не находя ответа, все замолчали, и Барбикен принялся опускать ставень второго бокового иллюминатора. Эта операция удалась ему как нельзя лучше, и через открытое окно полился лунный свет, ярко озаривший внутренность снаряда. Экономный Николь поспешил погасить ненужный теперь газ, который к тому же только мешал наблюдению межпланетных пространств. Лунный диск сиял с поразительной яркостью. Лучи, уже не задерживаемые туманной атмосферой Земли, струились через окно, наполняя снаряд серебристыми бликами. Черная завеса неба оттеняла яркость Луны, которая в этой пустоте, не рассеивший свет, уже не затмевала соседних звезд. Теперь небо представляло собой особое, невообразимое для земного жителя зрелище. Легко понять, с каким интересом рассматривали наши смельчаки ночное светило, конечную цель своего путешествия. Спутник Земли в своем поступательном движении незаметно приближался к зениту, математической точке, которой он должен был достигнуть примерно через 96 часов. Горы, равнины, весь рельеф Луны казался ничуть не крупнее, чем с любой точки земного шара. Но в пустом пространстве свет Луны достигал ослепительной яркости. Диск сверкал, словно платиновое зеркало. О Земле, которая все дальше уходила от них, путники забыли даже и думать. Капитан Николь первым вспомнил о покинутой планете. «Не будем неблагодарными. Наш последний взгляд должен быть обращен к нашей родине в минуту разлуки с ней. Я хочу еще раз увидеть Землю, прежде чем она совсем скроется из глаз», — сказал он. Барбекен охотно согласился исполнить желание товарища и начал поспешно распечатывать окно в дне снаряда, откуда можно было наблюдать Землю. Подвижной диск, который при взлете снаряда был прижат к самому дну, друзья разобрали не без труда. Части его бережно расставили вдоль стен. Они могли еще пригодиться. Тогда в нижней части снаряда образовался круглый просвет в 56 сантиметров ширины. Этот просвет закрывало толстое стекло толщиной в 15 сантиметров, укрепленное медной арматурой. Снаружи к окну была приложена алюминиевая ставня на шурупах. Шурупы отвинтили, болты ослабили, алюминиевая ставня отошла, и открылся вид на небо. Мишель Ардан, став на колени, нагнулся над окном. Оно было темное, точно матовое. «Что это?» — воскликнул он. «Где же Земля?» «Земля?» — переспросил Барбекен. «Да вот она». «Как? Это узенькая полоска? Этот серебристый серп?» «Ну, конечно, Мишель. Через 4 дня, в полнолуние, в тот момент, как мы достигнем Луны, Земля будет находиться в фазе новоземелья. Сейчас мы видим Землю только в форме узкого серпа, который скоро исчезнет, и Земля на несколько дней погрузится в полнейший мрак». «Вот тебе на! Вот так Земля!» — повторял Ардан, глядя во все глаза на тонкий серп родной планеты. Объяснение Барбекена было правильно. Земля по отношению к снаряду переходила в свою последнюю фазу. Ее серп, составляющий восьмую часть диска, ясно вырисовывался на фоне черного неба. Свет этого серпа, синеватый от плотного слоя атмосферы, был так же ярок, как и свет Луны, а самый серп можно было сравнить с огромным, растянутым по небу луком. Некоторые точки, особенно в его вогнутой части, были ярко освещены и свидетельствовали о наличии высоких гор, но эти точки по временам заволакивались темными мутными пятнами, каких мы никогда не увидим на поверхности Луны. Это были кольца облаков, окружавших земной шар. Впрочем, благодаря тому же закону, который проявляется и на Луне, находящейся в фазе новолуния, весь диск земного шара был хорошо различим на фоне неба. Диск светился пепельным светом, менее, однако, сильным, чем пепельный свет Луны. Причины этой меньшей яркости пепельного света понять легко. Пепельный свет Луны обусловлен солнечными лучами, отраженными от поверхности Земли. На Землю же наоборот, отраженный свет Солнца падает с Луны. Стало быть, отражение с Земли в 13 раз сильнее лунного вследствие разницы объемов обоих небесных тел. Этим объясняется разница в силе пепельного света. Темная часть Земли вырисовывалась менее четко, чем темный диск Луны, так как яркость освещения пропорциональна силе света обоих светил. Надо также добавить, что земной серп казался более выпуклым в длину, что объяснялось явлением иррадиации. В то время как путешественники вглядывались в глубокий мрак межпланетного пространства, перед ними внезапно рассыпался сверкающий букет падающих звезд. Сотни болидов воспламенялись от соприкосновения атмосферы, прорезали темноту блестящим огненным дождем и исчертили сверкающими линиями темную часть земного диска. В этот период Земля находилась в перигелии, а декабрь всегда изобилует падающими звездами, которых астрономы насчитывают до 24 тысяч в час. Мишель Ардан, однако, пренебрегал научными объяснениями, предпочитая думать, что Земля этим искрометным фейерверком провожает в опасный путь своих троих детей. Вот и все, что видели друзья от погруженного во мрак родного светила, одной из меньших планет нашей Солнечной системы, восходящей и заходящей утром и вечером, как и остальные более крупные планеты. Земля была теперь едва заметной точкой в пространстве, бледным, исчезающим во мраке серпом, и это было все, что осталось от планеты, на которой они покинули все дорогое сердцу. Долго три друга в полном молчании, но взволнованные одинаковыми чувствами, смотрели вдаль между тем, как снаряд уносил их от Земли с постепенно убывающей скоростью. Наконец, путешественников стало клонить ко сну. Была ли то физическая усталость или упадок душевных сил? Естественно, что после того возбуждения, в котором они находились в последние часы на Земле, неизбежно должна была последовать реакция. «Ну что ж, спать так спать», — сказал Мишель. Друзья улеглись на тюфяках, и скоро все трое погрузились в глубокий сон. Но не проспали они и 45 минут, как Барбекен вскочил и начал будить товарищей. «Понял, понял!» — кричал он. «Что понял? Что?» — спросил Мишель Ардан, вскакивая с тюфяка. «Понял, почему мы не слыхали выстрела Колумбиады». «Ну?» — спросил Николь. «Потому что наше ядро летит быстрее звука и опередило его».